Через несколько лет, когда улеглись юные страсти и семейная жизнь была опробована со всех ее сторон, он стал приглядываться к Ольге и искать ответ. Почему она? Почему не другая? Умом понять не мог, но однажды узрел чувствами. Ее внутренняя суть и некая неуловимая внешняя напоминали Риту Жулину. Они не были похожи совершенно, тем более по нраву, по манере поведения. Но сходство было потрясающим. И Сыч понял, что фабричная девчонка, став его первой женщиной, чарами своими заложила в его подсознание женский образ, идеал, икону, к которой он будет стремиться всю жизнь. Изумленный этим открытием, он стал приглядываться к жене, изучать совсем мелкие детали ее характера в самые разные моменты, и сходство их проявлялось все больше. Сыч стал замечать ее строгость на людях и легкую, непроизвольную распущенность, когда их нет, и это выглядело нормально. Естественно, и даже ему нравилось, потому что так вела себя Рита. Потом обнаружилось, что Ольга как-то игриво и нежно относится к студентам-первокурсникам, мальчикам со школьной скамьи. Однажды она ненароком призналась в этом и объяснила, почему. Они были чистыми, непорочными, и если влюблялись, то искренне, с первозданными чувствами. Это сходство с Ритой притягивало его к жене и одновременно отторгало, ибо в памяти было живо событие, как старшина-танкист застрелил из-за нее такого же, как он, фронтовика из Ельни. И Сыч подспудно ждал чего-нибудь подобного. Просто так это не закончится. Он тогда работал уже секретарем райкома партии, был занят с утра до ночи и, думая о жене, чувствовал, как поднимаются в душе клубы едкой кислотной ревности. И ревность эта возникла не случайно. Сначала он увидел юношу-первокурсника у себя в квартире, а они жили в высотке, будто бы тот сдавал зачет, потом несколько раз замечал его же во дворе, а однажды встретил их, гуляющих под падающим снегом, шли от метро к дому, под ручку, прижавшись плечами. Ольга ни на мгновение не смутилась, стряхнула снег с шапки юноши, поблагодарила, велела ехать домой, а сама перехватила под руку Сыча и пошла дальше, как ни в чем не бывало. Этой своей простотой отношений Ольга обезоруживала его. В самом деле, не устраивать же сцену ревности из-за мальчишки, из-за того, что он проводил ее до дома. Но и молчать не мог, поскольку еще слишком хорошо помнил себя в положении этого первокурсника. И однажды сказал: «Это плохо заканчивается». «Почему же плохо?» – рассмеялась она. «Иногда очень хорошо». И попыталась развеять его ревнивые отношения. Начала говорить, что их отношения со студентом всего лишь безобидная игра, воспитание юных чувств. Это часто случается с мальчиками, а потом, где они встречают свою настоящую любовь и все забывают, как ты, например. Ты ведь забыл Риту? Он не верил, потому что все игры испытал на себе и ничего не забыл. Но Ольге говорить не стал, ибо в тот момент понял, что их союз не вечен, и скоро ему придет конец. И он пришел, ожидаемый и предсказуемый. Это случилось в тот же год, когда в здании бывшего училища, занятого теперь технологическим институтом, произошла первая и последняя встреча выпускников. Собралось достаточно много народу. Тех, кому повезло остаться в войсках, и тех, кто сумел устроиться на гражданке. Сыч сразу же увидел пенсионера Сытова. Но старался не показываться на глаза. Несколько раз уходил из его поля зрения. Но генерал нашел его сам. Отвел в сторону. «Что я тебе говорил?» – спросил торжествующе. «Так-то, сынок, а ты в деревню к себе собрался?» «Но гляди, папаша Лутков сейчас плохо сидит, может свалиться в любой момент. А у нас принято топтать, кто не удержался». Собрался, распрощался со своими воспитанниками и ушел, словно и приходил, чтобы предупредить о будущих неприятностях. Свалить и растоптать Луткова не успели. Из-за сильных переживаний у него прямо на работе случился инсульт, и тесть оказался прикованным к постели. Ольга теперь допоздна пропадала в доме родителей, будто бы сидела у постели больного отца, но на самом деле ходила в театр со своим студентом, а то и вовсе уезжала с ним на дачу, куда однажды Сыч нагрянул. Развод в то время, особенно для партработника, чаще всего означал закат карьеры, а Сыч только что получил долгожданное направление в софт-партшколу при ЦК. Возникла неразрешимая ситуация. Для того, чтобы развиваться и идти дальше, нужно было избавиться от того, что мешало, и что могло в дальнейшем привести к краху. Студент провожал Ольгу теперь каждый день. В отсутствие Сыча пил чай у них в квартире и воспитывал чувства. С таким грузом переходить на новый этап в новое для себя состояние было невозможно. Но и невозможно было развестись, ибо второе исключало первое. Однако Боженька все еще любил Сыча и сам разрешил задачу. Ольгу некому стало прикрывать, и в один день ее уволили из университета за аморалку. После занятий целовалась со своим нежным юношей в аудитории. В то слишком нравственное время подобное считалось немыслимым грехом. Она пришла домой подавленная и растерзанная, и вызвала такой прилив прежних чувств, что появилась мысль, а не простить ли ей эту шалость, тем паче отец в плохом состоянии. Пусть это послужит ей уроком на всю жизнь. К тому же Ольга клялась, что они только целовались, и ничего другого не было. Сыч подавил в себе слабость. «Предупреждал тебя, это плохо кончится». «Не бросай меня», — тихо и виновато попросила она, зная, чем его можно взять. «Я без тебя теперь погибну». На следующий день он подал на развод, приложив к заявлению копии объяснительных и приказ ректора об увольнении за аморальное поведение. И все равно им дали время на размышления, которое Сыч провел в борьбе с собой. Перед глазами все еще маячило беззаботное время, когда они встретились и потом долго захлебывались от счастья, и когда еще он не уловил сходство Ольги с Ритой Жулиной. Их развели в ЗАГСе, поскольку не было детей, и освобожденные друг от друга они вышли на весеннюю улицу. Как назло светило слепящее солнце, пахло тополиными почками, и в теплом ветре было предощущение добра и счастья, как во время их встречи. И вдруг закрутило, заломило душу. Неужели все? И больше никогда ничего не будет. В порыве чувств от этой боли Сыч взял Ольгу за плечи, притянул к себе, но ничего сказать не успел, поскольку увидел, что на углу ЗАГСа стоит и страдает, переминаясь, юноша-студент. А Ольга ждала того, что он должен был сказать, и рот был приоткрыт. Сыч вдохнул ей в губы и сказал: «Иди, тебя ждут. Прощай». Она пошла без оглядки, уверенной походкой сильной женщины. Студент попытался взять под локоток, отмахнулась и не удостоила взглядом. Он забежал с другой стороны, жарко заговорил, склоня к ней голову. Какое-то время она шагала гордая и безучастная. Затем чуть снизила темп, взяла юношу под руку, и они удалились по весенней яркой улице. Осенью он услышал, что Ольга вышла замуж за этого студента, и что ей удалось восстановиться на преподавательскую работу, только уже в другом вузе. Потом около года о ней не было никаких вестей. А точнее, он уже не интересовался дальнейшей судьбой бывшей жены, погрузившись в учебу. Уже следующим летом узнал, что Ольга родила девочку, и живут они со своим студентом прекрасно. И как-то непроизвольно позавидовал мальчишке, которому удалось то, что не удалось когда-то ему. Эта зависть заставляла его часто вспоминать Риту Жулину, думать о ней, представлять, как она живет и где. Ее предсказания сбывались, и колдовство все еще действовало. В то время партийный или советский чиновник даже районного уровня обязан был быть женатым, семейным. Это чтобы исключить соблазны холостяцкой жизни и строго блюсти нравственность. Спастись от неминуемой женитьбы можно было лишь, например, заполучив справку о мужской несостоятельности. Однако такой документ мог и навредить. Молодого и больного никто продвигать не станет. Сычу с легкостью удавалось уворачиваться от женитьбы, потому как в личном деле была описана история первого брака на любых собеседованиях с высоким руководством, вызывающее сочувствие. Однако эта причина постепенно устаревала. Бумаги желтели, и ему все настойчивее предлагали завести семью. Благо, что невест, всевозможных дочек и племянниц товарищей по работе было предостаточно, а он был завидный жених. Однако он знал, что если женится, то избранница его будет опять похожа на Риту, и снова все повторится. Сыч искал в кандидатках ее скрытые черты, а не находя, терял интерес. Однажды его пригласил сам товарищ Баланов. Он занимал тогда не совсем понятную должность ЦК, одновременно отвечал за кадры, партийный контроль и курировал МИД. Его имя вслух произносили редко, обычно неким трепещущим шепотом, и никогда не поминали в суе. Был он человеком закрытым, необщительным и практически недоступным. Никто толком не знал ни о его личной, ни о семейной жизни, да и узнавать не пытался. Иногда его можно было увидеть на заседаниях, где он всегда молчал и что-то записывал. Или в коридорах, когда самоуглубленно шел, сильно припадая на левую ногу, и здоровался военным кивком головы, при этом никого не замечая. Заглянуть ему в глаза и поговорить на коротке можно было лишь, если он пожелает этого, например, на собеседовании перед утверждением в должности первого секретаря горкома. Партработники ниже рангом его не интересовали. При внешнем суровом и даже грозном виде голос у Баланова был негромким и чуть вибрирующим, так что все время приходилось вслушиваться. Встреча считалась строго конфиденциальной, хотя ни о чем особенном не говорили. Напротив, беседа казалась скучной, как в отделе кадров, поскольку задавались простые вопросы. И, конечно же, о семейном положении, хотя все это было написано в личном деле. Помнится, Баланов рассеянно выслушал краткую историю первой женитьбы и развода, сделал какую-то пометку и стал спрашивать о друзьях и знакомых. Они интересовали его больше, и особенно те, с кем учился в софтпарт-школе при ЦК. Закончился разговор совсем уж бытовым наказом непременно завести семью, и лучше всего в ближайшее время. Несмотря ни на что, Сергей Борисович расценил эту встречу как знаковое событие, непроизвольно стал жить с предощущением, что вот-вот произойдет нечто грандиозное. Он еще не знал, что готовится переворот и свержение Хрущева. И когда все это произошло, Сергей Борисович оказался на месте своего бывшего тестя Луткова, хотя исполнить наказ Баланова не успел и оставался холостяком. Вскоре после развода с Ольгой он месяц отдыхал в пансионате на юге. И там познакомился с внучкой начальника генштаба Натальей, своей ровесницей. И как это бывает от жары, безделия и скуки, они начали искать совместные приключения и развлечения, исход которых был закономерным. Таясь от всевидящих и вездесущих глаз, таких же отдыхающих, они встречались по ночам в парках, беседках, на пляжах и даже в море. Как только выдавалась возможность, бросались друг к другу с такой жадностью и силой, что потом оставались синяки. Весь отдых прошел в поисках уединенных мест. И когда пришло время расставаться, наобум, повинуясь сиюминутным чувствам, Сыч сделал предложение. Наталья мало что рассказывала о себе, но по ее голодной страсти угадывал, что внучка маршала не замужем, и не сомневался в своих выводах. Однако лишь при расставании Наталья сказала, что ее муж генерал, и у них есть двое детей, и что она никогда не разведется с ним, ибо жизнь уже состоялась. На юге он рассмотреть не успел, похожа ли она на Риту. Но когда они начали встречаться в Москве, обнаружил сходство еще более сильное, чем у Ольги. У внучки маршала, ко всему прочему, были темные глаза. И самое главное, что осталось незамеченным в южной жаре и соленой воде – запах дыхания. И от всего этого Сыч начал распаляться. Курортный роман грозил перерасти в бурные события. И Наталья стала остужать его, причем запрещенными средствами. Однажды устроила все так, что они встретились с ее мужем, даже не подозревая, кто их свел. Возникло нечто вроде мужской дружбы. Летали на охоту за белым медведем, потом на рыбалку в Североморск. Когда женская хитрость обнаружилась, когда генерал познакомил его со своей женой, Сыч чего-то мгновенно вспомнил ситуацию, как они вместе с фронтовиком встречают у проходной одну девушку, Риту Жулину. Танкист застрелил его и потом страшно жалел, что убил не соперника, а такого же солдата, прошедшего войну, и что объект поклонения, приведший к трагедии, недостоин этой смерти. Танкисту дали 25 лет. После победы приобретенную на войне ярость гасили жестоко. Буря чувств сменилась ощущением, что его опять обманули. Ситуация разрешилась сама собой. Сыча послали на обкатку в провинцию, и он возглавил облсполком у себя на родине. «Назад вернем, когда женишься», — предупредил его Баланов, то ли в шутку, то ли всерьез.